Глава 5. «Ты почему ушла так рано?» — льется из динамиков голос Стаськи. «Я? Глеб освободился, и я решила уйти. Отвечаю спокойно, потому что мне стыдно за свой побег. Да, Глеб действительно позвонил и сказал, что отработал, а я воспользовалась этим как поводом, чтобы сбежать из клуба. Хотя сама на такси вернулась в общежитие. Мне хотелось бежать подальше от Леона, потому что неизвестно, что бы он выкинул дальше. А мне хватило от него эмоций, с избытком. Но самое худшее — то, что когда я вернулась в комнату, то обнаружила в своей спальне на кровати прямо на подушке мой кулон, в котором я ушла в клуб, и который совершенно точно был на мне до встречи с Леоном. Я в панике приложила руку к груди в поисках серебряной капли, но ее не было. Подбежала к зеркалу, и в отражении тоже не увидела украшения. Краска отливает от лица, и ледяные тиски сдавливают горло. Мало того, что он стащил с меня цепочку так, что я даже не заметила, так он успел оказаться в моей комнате раньше меня. А что, если он до сих пор не ушел? Волоски встали дыбом по всему телу. Тяжело дыша и осторожно шагая, я проверила ванную, гардеробную и нашу с Ангелиной гостиную. Только убедившись, что его нет, я смогла взять себя в руки, закрылась на всякий случай на все замки и даже придвинула к двери комод. Ночью я практически не спала, а наутро позвонила тете Элли и сообщила, что еду на выходные. Она очень обрадовалась моему звонку, потому что Эрика сейчас учится в Лондоне, и тетя очень скучает по старшей дочке. А мне нужна передышка от страха и напряжения, поэтому прямо сейчас я сижу в такси и направляюсь в дом, где все началось, уверенная в том, что там точно не столкнусь со своим психом. Все потому, что он ненавидит тот дом и много лет не появлялся там. Могла бы его тоже позвать в клуб? Понимаю, что Стаська серьезно обиделась. Он же устал. Сложно объяснить человеку, никогда в жизни не работавшему, что после тяжелой смены хочется просто лечь спать, тем более ночью. «Какие вы скучные!» — вздыхает она. «Ну а ты? Как отдохнула?» — перевожу тему. «Вообще имба! Ты не поверишь, где я ночевала!» — шепчет она. «Да ну! Неужели ты и Алекс?» Не знаю, радоваться за подругу или насторожиться. У Алекса репутация бабника. «Да?» Дальше я слушаю ее историю, которая кажется бесконечной, но зато здорово отвлекает от дурных мыслей. Попрощавшись с подругой, сосредотачиваюсь на пейзажах за окном. Я люблю находиться в дороге. В такие моменты мне не нужно ни о чем думать, я просто нахожусь в моменте. С каждым новым километром, что отделяет меня от психа, тревога понемногу отступает. И когда я вижу красивую и, как всегда, элегантную тетю Элю, встречающую меня на крыльце, то страх полностью исчезает, оставляя покой. «Флора, какая неожиданная радость!» — обнимает меня тетя и меня окутывает запахом лаванды, которую она обожает. «Эрика будет завидовать, что мы проводим время вместе без нее. В доме тихо и тепло. «А где Аделина?» — следую за тетей в столовую. «Они с няней уехали на гимнастику, а я осталась встречать тебя». «Гимнастика по выходным?» «Да, представляешь», — усмехается она. «Но наша Адель еще совсем малышка, чтобы понимать такие нюансы». Не терпится ее увидеть. Мы садимся обедать, когда возвращается дядя Артур и присоединяется к нам. Он тоже рад мне, а я чувствую себя здесь как дома. А когда спустя час распахивается дверь, и я слышу топот маленьких ножек, то сердце заходится в радостном трепете. «Где моя любимая девочка?» — выбегая в холл. «Я тут!» — слышу голос Адель. «Я тут!» — радостно кричит она. Распахиваю объятия, и в меня врезается маленький светловолосый смерч. «Фло!» — она обнимает меня за шею и целует в щеки. «Флошечка!» Я поднимаю ее на руки и кружусь вместе с ней. «Я так соскучилась!» — расцеловываю пухлые щечки. «А ты привезла мне подарок?» — смотрит на меня большими серыми глазами. «Как же я могла приехать без подарка?» — тихо смеюсь. «Давай поднимемся ко мне в комнату. Он ждет тебя там». Здесь я чувствую себя в безопасности. Толстые стены, охрана на воротах, да и дядя в качестве отпугивающего фактора. В этом доме Леон до меня не доберется. Поэтому, прочитав сказку Адель, я принимаю душ, надеваю пижаму и ложусь в постель, впервые за эту неделю не проверяя замок на двери. Сон утягивает меня почти мгновенно. Мне снится, что я бегу по бесконечному темному коридору. Впереди свет, а сзади тяжелые размеренные шаги. Я знаю, что мне нельзя оборачиваться, как и останавливаться, и я должна бежать столько, насколько хватит моих сил. Ноги становятся тяжелее, а бег медленнее. Кажется, что я стою на месте. Страх сковывает меня, когда я ощущаю прикосновение. Я просыпаюсь от собственного крика, зажатого в горле. Комната погружена в темноту, сердце колотится, как сумасшедшее, а топ кажется мокрым насквозь и прилип к телу. Я тянусь к ночнику на тумбочке, но мои пальцы натыкаются на что-то холодное и твердое, гладкое и до боли знакомое. Что-то, чего здесь быть не должно, в принципе. Сердце замирает, а потом срывается в бешеный галоп, отдаваясь оглушительным стукам в висках. Я щелкаю выключателем, и мягкий свет заливает пространство у кровати. На тумбочке, аккуратно разложенные на бархатной тряпочке, будто в ювелирном магазине, лежат серьги. Те самые, из комплекта с кулоном. Массивные капли, те, что я надела в клуб и оставила в шкатулке в своей комнате в общаге вчера перед сном. Теперь они здесь. Ледяная волна страха настолько сильного, что аж тошнит, накатывает на меня, потому что я знаю, кто это сделал. Он был в моей комнате, в кампусе. Пока я находилась здесь, он снова рылся в моих вещах. Он не просто вернулся в дом отца и пробрался ко мне в спальню. Он проделал путь в полтора часа, чтобы войти в мое личное пространство, открыть мою шкатулку, выбрать именно эти серьги и привезти их сюда как трофей, как доказательство своего всемогущества. Это не просто жест. Это многоходовый план. Псих потратил на это время, усилия. И все ради чего? Чтобы я нашла их здесь и поняла, нет такого места, куда он не может дотянуться? Мое убежище — иллюзия. Я никогда не смогу сбежать от него достаточно далеко. Я хватаю холодный металл, меня трясет. Я запираю дверь на замок и подпираю ее, придвинув кресло, а затем ныряю под одеяло, уставившись в темноту, потому что мне страшно. Но на этот раз страх совсем другой. Это уже не просто испуг, а осознание полной, тотальной уязвимости. Он не призрак, бродящий по коридорам. Он тень, которая может материализоваться где угодно — в клубе, в общежитии, в родительском доме. Он проделал весь этот путь только для того, чтобы оставить мне этот подарок. Какая одержимость, какая порочная, больная целеустремленность. Самое ужасное — это осознание того, насколько я для него важна, сколько эта игра для него значит. Убежать от такого не получится и не договориться. Но у любой игры должен быть финал. И я надеюсь, что вскоре узнаю правила, чтобы наконец-то завершить ее.